Глава 23. Отважные игуанодоны. Набравших ход путешественников остановили громкие крики. «Крудру, крудру!» — доносились короткие повторяющиеся звуки из-за зеленого чистокола саговников. «Это подают голоса динозавры?» — насторожилась Дашутка. «Кому ж здесь быть, кроме динозавров?» — невозмутимо подтвердил Макс. «Громко кричат. Они, наверное, очень крупные», — снова отозвалась неугомонная сестренка. «Подойдем поближе и поглядим на крикунов», — пообещал профессор. Услышав такое предложение, Девяткин не выдержал. «А если там аллозавр или другой хищник? Если он там находится, то вряд ли поднял бы крик. Не резон ему обнаруживать свое присутствие. Скорее всего, перекличку устроило стадо каких-нибудь травоядных ящеров. Прислушайся. Кричит не один динозавр, а сразу несколько и в разных точках». Макс прислушался и согласился с профессором. Дым основательно рассеялся и не досаждал путешественникам. Однако солнце по-прежнему не проглядывало, укутанное пеленой мельчайшего пепла, выброшенного вулканом. Чем дальше они продвигались по котловине, тем более влажной становилась почва. «Не ждет ли нас очередной сюрприз в виде плаунового болота?» — всерьез обеспокоился Алвас. «Болото липучее и гадкое», — подтвердила Дашутка. «Теперь тебя в болото даже ужасный аллозавр не загонит», — пошутил Девяткин. «Что ты заладил, аллозавр, аллозавр? И вправду накличешь монстров на наши головы?» — возмутился профессор. «Все, я молчу, больше ни слова об аллозавре», — пообещал Макс. Вскоре путешественники наткнулись на множество отчетливых следов, прекрасно сохранившихся на сыром грунте. Алвас оценил размеры пальцев и сделал выводы. «Здесь прошли крупные ящеры с длиной тела около 8 метров. Явно присутствовали и мелкие динозавры, скорее всего, молодняк, почти вдвое меньшего размера. И вот что главное. Трехпалые следы встречаются вперемешку с пятипалыми. Из этого следует, что динозавры передвигались на четырех конечностях. Передние лапы у них были пятипалые, а задние — трехпалые. Эти признаки указывают на игуанодонов. И еще одна приятная новость, друзья мои. Похоже, нас ожидает новое открытие. Дело в том, что все массовые находки окаменелостей игуанодонов датируются началом мелового периода. О встречах костей этих ящеров в юрских отложениях до последнего времени ничего не сообщалось. Если мы воочию увидим их в юрском периоде, то сможем считать себя первооткрывателями. Конечно, увидим. Нужно отправляться по следам. Стадо совсем близко. Даже слышны крики динозавров. Горячился Девяткин. Дашутка заняла взвешенную позицию. Важнее всего нам отыскать болотистые кипарисы. Специально гоняться за игуанодонами значит терять время, которого и так почти не осталось. Верно, поддержал ее Алвас. Будем двигаться прежним курсом. А открытие, надеюсь, что оно все-таки случится. Интуиция мне подсказывает, что встреча с ящерами обязательно произойдет. Никто из путешественников не мог предположить, какая важная роль в надвигающихся событиях отведена игуанодонам. Между тем заросли стали редеть, словно неведомый лесоруб прошелся с топором, убрав самые крупные саговники. Сквозь образовавшиеся просветы хорошо просматривалось обширное пространство с чахлыми стволиками, а вдали маячили деревья с высокими и темными кронами. Профессор вгляделся и, боясь спугнуть удачу, молча прошагал десяток метров. Затем снова поднял глаза. Все его сомнения развеялись. Он явственно увидел болотные кипарисы. «Мы это сделали!» — выкрикнул он, выбросив вперед правую руку. «Мы их нашли! Смотрите!» Макс и Дашутка, рассмотрев столь желанные кроны, подхватили радостный порыв профессора. Они запрыгали на месте с криками «Ура! Кипарисы! Наша взяла!» Позволив им основательно выплеснуть эмоции, Алвас произнес: «Не расслабляться. По возможности будем поддерживать высокий темп ходьбы. Нам есть куда поспешить». Цель была близка. Прочь ушла накопившаяся усталость. Казалось, ноги сами несли путешественников к деревьям, от которых зависело возвращение в привычную суету большого города. Близость долгожданного момента захватила их с головой. Они не сразу услышали знакомые крики, разносящиеся слева и справа. «Крудру! Крудру! Крудру!» Два стада динозавров, двигаясь навстречу друг другу, охватывали путешественников полукольцом. Интуиция не подвела профессора. Игуанодоны, будто желая подтвердить факт своего существования в юрском периоде, сами появились перед путешественниками. Вместе с рослыми и тяжелыми ящерами двигался молодняк, заметно уступавший в размерах. Динозавры вышагивали совсем близко, не обращая внимания на соседство двуногих пришельцев из будущего. Так ведут себя буренки в деревенском стаде, проходящие мимо городских ротозеев, притормозивших на шоссе свои автомобили. Любуясь неповторимым зрелищем, Алвас указал на особенность ходьбы игуанодонов. Заметьте, как они слегка припадают к земле передней частью туловища. Это вызвано тем, что передние ноги у них примерно на четверть короче задних. Основную опору передним конечностям обеспечивают три сросшихся между собой средних пальца. Гибкий и подвижный мизинец игуанодоны используют при кормежке, подтягивая к морде стебли и веточки. Большой палец заканчивается мощным и прямым когтем, напоминающим острый шип. Имея два таких стилета, ящеры способны отбиваться при нападении даже крупных хищников. Макс, с восторгом разглядывая игуанодонов, быстро добавил: «Я читал про историю, которая произошла с когтями-стилетами. Палеонтологи при первых раскопках окаменелостей приняли их за рога и при реконструкции скелета игуанодона прикрепили ему на голову. Вот смехотища, рогатый игуанодон. Если в названии есть «дон», значит, это зуб, как и в случае с диморфодоном. А здесь что получается, зуб игуаны?» — вступила в разговор Дашутка, безбоязненно взирающая на массивных ящеров. «Именно так, Дарья Сергеевна. Вы, как всегда, проницательны и догадливы», — похвалил Дашутку профессор и продолжил тему. «Зубы этих динозавров действительно похожи на зубы игуаны, но гораздо крупнее. Верхняя челюсть снабжена 29 зубами, а нижняя — 25. В 1822 году английский врач Гидеон Мантел случайно нашел один такой зуб. Позднее окаменелости игуанодонов обнаружили на угольной шахте в Бельгии. Первоначально ящера называли игуанозавром, а потом заменили на более подходящий вариант игуанодон», с удовольствием дал подробную справку Алвас. Внезапно поведение стада изменилось. Динозавры начали сбиваться в кучу, то и дело приподнимаясь на задних ногах. В центре оказались молодые, хаотично перемещавшиеся игуанодоны. Взрослые ящеры образовали вокруг них подобие защитного кольца. Пытаясь выяснить причины происходящего, профессор лихорадочно оглядывался по сторонам. Возмутитель спокойствия не заставил себя долго ждать. Он появился внезапно, словно материализовался из мезозойского воздуха. Гигант с огромной пастью и короткими ручками. «Алазавр!» — сипло выдохнул Алвас. Дашутка испуганно прижалась к брату, застывшему в нелепой позе с приоткрытым ртом. Ускоряясь, монстр приближался к игуанодонам. Взрослые ящеры, преграждавшие ему путь, не дрогнули. Напротив, два игуанодона, вскинувшись на задних лапах, обозначили встречное движение, угрожающе размахивая передними конечностями. Монстр замедлился, опустив громадную голову к земле, и боком пошел по кругу, отыскивая брешь в защитном порядке игуанодонов. Однако всюду перед ним вырастали отважные бойцы, готовые дать достойный отпор. «При таком раскладе лозавр вот-вот окажется на расстоянии нескольких прыжков», — промелькнуло в голове профессора. Он мгновенно принял решение. «Делай, как я!» — крикнул Алвас и, пригнувшись, устремился в сторону, где темнели кроны кипарисов. Девяткины беспрекословно последовали за ним. «Не оглядываться!» — приказал профессор, резко ускорившись. Бежать было непросто, ноги разъезжались по слегка раскисшей земле. Макс едва не упал, поскользнувшись два раза подряд, но удержался на ногах. Повернувшись к брату, Дашутка невольно замедлила бег. «Кипарисом!» — отчаянно кричал Девяткин, поравнявшись с сестренкой. Профессор, на ходу расстегивая рубашку, рванул с шеи шнурок, на котором висел отполированный белемнит. «Чертов палец!» «Сюда!» — ткнул он белемнитом в сторону корявого ствола ближайшего кипариса. Тяжело дыша, путешественники один за другим оказались под густой кроной. Блеснув стеклами очков, Алвас удовлетворенно кивнул головой. «Порядок. Все в сборе. Итак, обхватить ствол дерева руками. Приготовиться. Ну, выноси, родимый!» С этими словами он прижал чертов палец к зияющей трещинами коре болотного кипариса. Взметнулся легкий вихрь, уносящий путешественников из опасных дебрей юрского периода.